на Пуамун. Чуетам скату на Пуамун. Чуа паднит неха Пугутаян. Майха конвентаман, не мех петентамун. Чатап макина кауя си. Читап муне уехи. Качкутамут, чечип мутеян. Энгване, ихпе, хучияни, ину. Нантам не нахава, не те чатутети. Уинва патни го, танте четутеян. Не папам ска, не те хипва, ето кваки. Нахте кавантаян, чихо, мучаме мнуатаман и инюян. Атю, никан спетенемо не ауэхи. Не пмуте никан. Мям не хипу во чокова. Не те ве чапанти на пуамуна. Нтатусен, джичан та бахтан. Чечива паднчан. Не че никан хатуэ туте. Ихпева ве нутихит. Читата, читая бахта. Махам, некутак, вен чатапмо. Чечи, мстуата, ихпе мнуаханет асину. Мутен, те песи хетат нисте, не нутен. Не нахао ни хим хипу, на качпевато ихпе и ньюян. Чуй нахкометн чин, нантам каминину те етаян.